Глава 24. Помнится, когда в прошлый раз я пыталась выбраться из галереи, то попала в подвал с пауками. А сейчас там портал, из которого лезут королевские маги. Нет уж, встречаться с ними, пока я слаба, мне не хочется. Особенно с принцем и Хоргином, которые наверняка пришли именно по мою душу. Может, создать портал? Ага, как же, я же не Мара воздуха, чтобы оперировать под пространством. Что же тогда? «Арден, ты чувствуешь, с какой стороны выход?» Без особой надежды посмотрела на волка. Тот вильнул хвостом. «Это да или нет?» Зверь широко зевнул и вдруг лег, подставляя мне спину. «Эй, ты чего?» Я взволнованно склонилась над ним. «Заболел? Тебе плохо?» Вместо ответа он забарабанил хвостом по земле. А у меня перед глазами промелькнула картинка. Огромный черный зверь, несущийся сквозь темноту. И я, сидящая на нем, вцепившись руками в шерсть. Образ надо было переварить. «Предлагаешь мне тебя оседлать?» Картинка тут же сменилась. На этот раз я сидела верхом на Ардене-человеке, причем он был голый. «Тарлунара!» — взвизгнула я. «Держите ваши влажные фантазии при себе!» Волк оскорбленно рыкнул. «Ладно, я поняла. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» Кажется, в прошлый раз он со мной говорил даже в образе волка. «Почему же теперь посылает мысли-образы?» «Ой, ладно, потом разберусь. Сейчас другие заботы». Пыхтя, я взгромоздилась на спину зверю. «Нам нужно главной башни, самой высокой. Кажется, здесь она зовется призмой. Сможешь попасть туда?» Волк пружинисто встал на лапы. В голове прозвучало «Держись». А затем мир размазался. Я поздно вспомнила, что волки-оборотни умеют ходить тайными, только им известными тропами. И что эти тропы не всегда лежат в нашей реальности. Способность, позволившая Ардену-охотнику перемещаться между мирами, сейчас позволила Ардену-волку выбраться из галереи. Он просто нырнул вместе со мной в подпространство. Крик застыл на губах, когда неимоверная сила вжала меня в тело волка. Заставила практически распластаться на нем, слиться с ним, обхватить за шею и зажмурить глаза. Я лишь чувствовала, как волчьи лапы бесшумно отталкиваются от невидимой поверхности, прыжок за прыжком посылая мощное тело вперед. Мы неслись сквозь тоннель, который был вне пространства и времени. Потом свет ударил по векам, и я открыла глаза. Охнула, узнавая столовую. Здесь царил полный бардак. Столы были перевернуты, стулья разбиты в щепки. На полу валялись осколки посуды и остатки пищи, растоптанные чужими ногами. Везде была кровь. А со стороны кухни доносились женские крики. Но не успела я испугаться, как снова стало темно. Это Арден вновь нырнул в подпространство. Пара секунд, растянувшихся в целую вечность, и мы вынырнули на свет второй раз, только теперь почему-то в библиотеке. И тут виднелись следы борьбы. Часть книг была скинута с полок, тяжелые дубовые столы превратились в баррикаду, у которой лежало несколько тел. Это были защитники цитадели. Горло сжалось, когда я увидела их, глаза защипало от слез, а в душе поднялось что-то злое. Может, ненависть, а может, желание отомстить. Мой взгляд привлекло еще одно тело, на этот раз валом плаще. Кто-то убил королевского мага и сорвал с него маску. В груди врага зияла дырка с оплавленным контуром. Значит, его убил маг или мара огня. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Только, кажется, улыбка вышла кривой. А к ненависти в душе присоединилось новое чувство — удовлетворение. Смотреть на труп врага оказалось очень приятно. И снова волк со мной нырнул в темноту. И снова вернулся на свет. Так мы прыгали несколько раз, попадая то во двор, то в разные помещения цитадели. Везде нас встречало только одно — хаос, кровь и изломанные тела. Каждый раз мир взрывался криками боли, звоном оружия и свистом боевых заклинаний. Арден пробовал снова и снова попасть туда, куда я просила, но что-то препятствовало ему. Наверное, та самая сила, которая мешала мне призвать фамильяра. И все же он не сдавался. А я, уткнувшись носом в его шею, шептала слова ободрения, хотя сама дрожала от ярости. То, что пришлось увидеть во время прыжков, привело меня в бешенство. Страх? Я забыла о нем. Все мои мысли, желания, чувства были направлены лишь на одно — уничтожить виновных. И я точно знала, с кого нужно начать. Эльтея. Была ли это настоящая принцесса, или кто-то воспользовался ее образом, неважно. Но она ответит за все. Будущее, предначертанное на фресках, станет реальностью, когда я доберусь до нее, чего бы мне это ни стоило. В один из прыжков мы вынырнули в знакомом коридоре. Я увидела Невену, распластавшуюся на пороге лазарета. Поверх нее, словно защищая, лежал тот самый гвардеец, имя которого я не запомнила. Его спина была залита кровью. «Не прощу!» — алыми буквами вспыхнула в голове. Ярость внутри разгоралась все больше. «Ни за что не прощу!» «Давай, милый!» — шепнула я волчье ухо, чувствуя, как на кончиках пальцах, судорожно вцепившихся в жесткий мех, собирается электрический заряд. Мы снова нырнули во тьму, и в этот раз она вынесла туда, куда нужно. Мы оказались на крыше башни. Это была шестиугольная площадка, окруженная выточенными из камня зубцами. Между ними торчали старинные пушки, оставленные, видимо, еще с тех времен, когда цитадель была тюрьмой. Но первое, что я увидела, было не это. И даже не Ильтея в своем неизменном сером плаще, застывшая в центре площадки. Первым, что бросилось мне в глаза, было небо. Жуткое, багровое, подёрнутое слабой рябью. Оно переливалось и колыхалось, словно живое, над всей цитаделью. Холодея от понимания, я перевела взгляд на принцессу. Она стояла спиной к нам, вскинув руки, и от ее растопыренных пальцев вверх поднимались темные струи, похожие на клубы сигнального дыма. От волка пришел мыслеобраз. Цитадель, накрытая гигантским темно-красным покрывалом. Да, это был купол. Эльтея тянула магию из всех защитников крепости, делая их слабыми и неспособными сопротивляться. И вот я увидела, зачем ей столько силы. Чтобы создать этот купол, не дающий никому проникнуть снаружи или сбежать изнутри. Мы тут как анчоусы в банке, заперты и обессилены. Наши главные защитники находятся вне цитадели, а врагам открыта широкая дверь в подвале. Заходите, берите нас тепленькими. Как же все гениально продумано. И ведь никто ничего не заметил. Ни советники, ни старожилы. Одно меня чудом занесло в тот подвал. Хотя, может, это вовсе не чудо? Череда сюжетов на фресках промелькнула перед глазами. Самым ярким был тот, где указывалось, что мне предстояло сделать. Будущее, которое вот-вот превратится в реальность. Я силой сжала шерсть Ардена в пальцах, не замечая, что причиняю волку боль. Не замечая вообще ничего, кроме тонкой женской фигуры в плаще. «Да, я должна это сделать. Не хочу, но должна. Иначе как мне еще защитить себя и друзей? Как отомстить за убитых?» Они все стояли у меня перед глазами, живые и мертвые, все, с кем я познакомилась здесь и кого не хотела терять. Маги, мары, любопытная Невена, молчаливый гвардеец, робкая Дейра, решительная Таарна, рассудительная Эльдара, игривая Эдере. Фигура принцессы начала расплываться от слез, выступивших у меня на глазах, а затем она обернулась. Дальше все случилось за доли секунды. Прямо в воздухе над моей головой раскрылся портал, и оттуда хлынули пауки. Волк успел увернуться и сбросить меня. Я упала, ударившись локтем о каменный пол, но живо вскочила на ноги. Пауки были меньшим злом, мы с Арденом это прекрасно понимали, поэтому я не стала оборачиваться, услышав, что оборотень ввязался в бой с мохнатыми тварями. Он выигрывал время, чтобы я могла сделать то, что должна. Думаю, Эльтея почувствовала наше присутствие сразу, как только мы появились на крыше. Но по какой-то причине медлила. Может, потому что не могла отвлекаться от подпитки купола. Но как бы то ни было, сейчас я с отчаянием берсерка бросилась на нее. Арден сдерживал пауков, но он открыл свой источник, и я щедро черпала из него, сокращая расстояние между мной и принцессой. Всего-то пара десятков метров. Всего-то пара десятков огненных шаров, которые она послала в меня. Шары пытались сбить меня с траектории, но щит, который я выставила, их поглотил. Последний прыжок, и я хватаю Эльтею в охапку. Миг, и сильнейший порыв ветра сбивает меня с ног. Падаю, но руки не разжимаю. Меня бьет о камни, трясет, в глазах темнеет, в голове появляется шум. Мы катимся через всю площадку, врезаемся в стену из зубцов. А я лишь сильнее стискиваю в объятиях тело принцессы. Затылок взрывается болью. Кажется, меня хорошо приложило, но я умудряюсь оплести Эльтею еще и ногами. Теперь никакая сила меня от нее не отдерет. И пока мы с принцессой сплетены в одно целое, она не может питать купол. Это шанс для тех, кто пришел нас спасти. Но магичить Эльтея могла и без рук, так что меня продолжало швырять о камни. Все тело стало сплошным комком боли. В какой-то момент мы оказались замершими на острие одного из зубцов. В голове на миг прояснилось, и я увидела небо. Синее небо в просветах между багровых туч. А еще вспышки порталов. Меня затопило облегчение. Вот и все. Нам помогут. Значит, я все сделала правильно. Я даже увидела Ардена. Черный волк мчался ко мне. За его спиной валялись трупы пауков. Кто с поджатыми лапками, а кто и вовсе без лап. Улыбнулась ему. И уже не сопротивлялась, когда моя нога соскользнула вниз. Это должно было случиться. Таков мой финал. Принцесса падала вместе со мной, ведь я не разжала рук. Воздух свистел в ушах, а внизу ждали камни. Нет, жизнь не промелькнула перед глазами. Видимо, не успела. И сожаление было единственным, что я испытывала в тот момент. Сожаление, что я так мало жила, что не успела сказать о главном, не успела совершить что-то действительно важное. Что завтра наступит, но уже без меня. «Дура», — прошипела принцесса. Даже сейчас, когда мы летели вниз головой, ее капюшон оставался на месте. Тело Эльтеи вдруг задрожало, мир вокруг потемнел и начал искрить. А меня пронзил удар чистой магии, выбивая воздух из легких и лишая сознания. Я лишь успела заметить пламя, объявшее нас, почувствовать жар, коснувшийся кожи. И все, отключилась. Как мы упали на землю, не помню. Сколько лежала, не знаю. Когда открыла глаза, вокруг стояла оглушающая тишина. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что я жива и все еще на этом свете. Последнее напрягало, ведь я всерьез приготовилась умереть. Но тело подсказывало, что я лежу на чем-то мягком, не на камнях. Кряхтя, попыталась подняться и не смогла. Кое-как встала на четвереньки. Голова кружилась, перед глазами плыла, но я все же поняла, что стало моим спасением. Точнее, кто? Арден. Волк лежал, распластанный подо мной. Значит, все же успел. Увидев, что я смотрю на него, он поднял голову и лизнул меня в нос, а потом заскулил. «Да-да, приятель, я знаю», — прохрипела я, чувствуя, как звуки обдирают горло, словно стекло. «Мне нужно худеть». Бедный, представляю, что он ощутил, когда все мои килограммы врезались в него с высоты в 30 метров. «Так, а где же принцесса?» Подняв голову, с трудом огляделась. Эльтея лежала в десятке шагов от меня и не двигалась. Капюшон по-прежнему скрывал ее лицо. Но в том, как раскинулся плащ, чувствовалось что-то неестественное. Игнорируя холодок в душе, я поползла к принцессе, но вскоре остановилась, не веря своим глазам. Принцессы не было, ничего не было, только рваный, обугленный плащ.